сбилась на 7, честно сказала я. 12, хани, я чуть не умерла, а жаль, выдохнула я, стерва. Джейн сильно ударила меня кулаком по зубам. Она разбила мне губы, и я почувствовала, как рот заполнился металлическим вкусом. Поняв, что она сделала, Шепард очень нежно поцеловала меня, осторожно пройдясь языком по разбитым губам. «Прости меня». «Нет, Джейн, это ты прости меня». Вместо ответа, она стала медленно двигать бедрами. Потихоньку набирая скорость, я стала тихо постановать в ухо Джейн. Вскоре она разогналась до такой скорости, что я чуть ли не кричала, и очередной оргазм накрыл меня с головой. «Дай мне передохнуть», прерывисто дыша сказала я. «Нет, хани». Она перевернула меня на живот и раздвинула ягодицы. «Вы мне отдыху не давали, Джейн, нет, ах». Шепард вошла сзади, но в этот раз медленно, иногда целуя мне спину. «Теперь второй». Джейн вставила в меня вибратор. «Нравится?» «Да». Она медленно водила им по кругу. «Только не останавливайся. Скажи мне твое самое сокровенное желание». Шепард оставила вибратор дрожать внутри и стала водить языком вдоль спины, при этом не переставая двигаться. «Я хочу тебя с Лерой». У меня перехватило дыхание. «Она не согласится». Шепард потянула меня вверх за подбородок и ускорила движение тазом. Я прикусила нижнюю губу и испытала оргазм от анального секса. Джейн несколько раз рефлекторно дернулась вперед и свалилась на меня сверху, приятно придавив своими грудями. Это был 13-й. Я почувствовала, как она улыбается. «Чертова дюжина!» — хмыкнула я. «Идем дальше». Шепард перевернула меня на спину и закинула мои ноги вверх к моей голове. Мои ноги бесстыдно раздвинуты, открывая ей вид на мои прелести. Она несколько раз ощутимо хлопнула по ягодицам и усмехнулась, когда я охнула. Шепард выкинула в угол уже ненужные ей имитаторы и стала тереться своей промежностью об мою. Иногда для повышения чувств мы добавляли в друг друга пальцы. После очередного пика мы с криком кончили, и Джейн рухнула на меня. Затем последовал легкий поцелуй. «Лера меня убьет», — улыбнулась Шепард. «Кстати о Лере, сделаем ее третьей, она будет против». Джейн продолжала улыбаться. «Я смогу ее уговорить. После кодовой фразы ты должна будешь действовать первой». «Что за фраза?» «Не забудь единорога. Просто раздевайся и ныряй в ближайшую кровать». Отвлекая разговорами Шепард, я незаметно защелкнула наручники у нее на запястьях и затем прикрепила к кровати. «Теперь ты водишь. Ищи меня на Омеге. Мне понадобится твоя помощь». «С чем?» «С мифом из Древней Греции». Я слезла с кровати, продолжая покрывать ее поцелуями. «Твои геты, уже что, больше ни на что не годны? Просто они привлекают много ненужного внимания. До скорой встречи, Джейн». Я, покачивая бедрами, вышла из заведения. «Шепард». Лера подскочила к Шепард, когда она вошла к ней в каюту. «Где ты пропадала все время? Я всю ночь прождала тебя с отцом в парке». «Тише, Лера, тише». «Ах». Джейн рухнула на кровать. «Черт, даже ноги свести больно». «Да что с тобой?» — нахмурилась ученая. «Хани, она и две ее подруги не слабо меня отделали. Тебя срочно нужно показать Чиквас». «Нет, это пройдет. Дай я хоть тебя осмотрю». Тессо не стянула с капитана штаны. Шепард даже не успела возмутиться, как оказалось нагишом. «Джейн, почему ты без трусов? Что это за синяки у тебя на бедрах и покраснение на этом самом месте?» Шепард не успела ничего сказать в свою защиту, как Азари продолжила ее раздевать. Когда Лера увидела засосы, синяки и царапины на разных местах, она со слезами на глазах спросила: «Ты мне изменяла?» «Нет, нет, нет, я все сейчас объясню, я все вижу, Джейн. Меня изнасиловали, Лера». Взорвалась Шепард. «Вырубили, накачали наркотой и изнасиловали во все щели, а богиня?» Лера прикрыла лицо руками. «Прости меня, я, все будет хорошо, дорогая». Шепард притянула к себе Азари и крепко обняла. «Я переживу это Хани сделала, да, клянусь, я убью ее». «Тише, тише». Тут к Джейн на уник пришло сообщение, файл с видео и фото, как она провела прошедшие сутки в одном очень занимательном заведении в компании трех девиц. «Я не поблагодарила тебя за прошедший вечер, изменщица». Глава 18. Млечный путь. Туманность Омега. Сараборик. Космическая станция Омега. Интерлюдия. Рассказывает платформа гетов ПГА 0037. Элизабет Терра. Сегодня прибывает хранитель. Она сообщила, что хочет расположить на Омеге новую батарею ПКО для защиты станции, и заодно лично познакомиться с самой Арией. «Ария, я присела к ней на диван, у меня к тебе серьезный разговор, все вон». Она знала, что по пустякам я ее не отвлекаю. Говори, тебе же наверняка известно о Ханите Эвит. Совет матриархов ищет ее по всей галактике. Да, знаю. Это ты хотела узнать? С легким раздражением спросила она. Она прибывает сегодня на Омегу. Я проигнорировала ее выпад и ответила своим. Что? Что этой ненормальной нужно здесь? Ненормальной? Удивилась я. Откуда такая уверенность? Только псих способен вести дела с гитами и этими, Изари, как они себя называют. Поморщилась Риа. Чем они тебе не нравятся? Изари мне не переходили дорогу, я бы даже завела пару танцовщиц, но их видели только в тяжелой броне и с огромными пушками. А геты — это геты. Я помню те дни, как они выгнали квариков из их мира. Так, что ты должна понять, почему мне не нравится Ханите Эвит. А откуда тебе известно, что она прилетает сюда? Хозяйка Омеги резко развернулась ко мне. Я перед ней в неоплатном долгу. От этих слов Риа схватила меня за подбородок. О чем еще ты умолчала? Я не твоя танцовщица, я вырвалась из ее хвата, чтобы ты так могла разговаривать со мной. Не забывай, кто перед тобой, прошипела она. Я никогда не забывала. А вот ты, похоже, забыла. Прищурилась я. Не забывай, кто в тот день поймал за тебя пулю. Ты была в своем доспехе. Нас там было много, кто был в броне, а ты была в своей кожанке. Я слегка одернула ее жакет. Однако именно я тебя прикрыла своим телом. Тогда, я просто выполняла приказ хранителя защищать Арию. Но сейчас, спустя столько времени, что мы провели вместе, я бы сделала это вновь. Даже если бы такого приказа не поступило. Как давно ты ей задолжала? Ария не умеет просить прощения. И эта смена разговора, вместо слов о просьбе ее простить, больше 2 веков назад. Я уже думала, она где-то склеила ласты, однако она еще жива. Как она на тебя вышла? Ведь столько времени прошло. Не знаю. Она не сказала. И теперь ей что-то от тебя требуется. Она нервно хмыкнула. И что же? Чтобы я свела тебя с ней. Хах, интересно. Чего же хочет от меня самая разыскиваемая Азари в галактике? Не сказала. Что будет, если я откажусь ее принять? Не знаю, но просто поговорить можно. Но решать, разумеется, тебе. Черт с вами. Приведи ее ко мне, как она прилетит. Но перед этим, она до боли сжала мою кисть. Ты расскажешь мне все, чтобы я не ожидала больше никаких ненужных сюрпризов. Мои процессоры и реактор, заменяющие мозг и сердце, наверное, коротнули. Я не знаю, как еще описать этот момент. Я хотела бы сказать ей всю правду, но боюсь, еще не время. Хранитель обещал, что в самом лучшем случае, органики и синтетики станут лучше понимать друг друга, что мы станем ближе. Но пока что, мне страшно было ей ответить честно, боялась, что она меня погонит. В будущем, подобных сюрпризов от меня не жди. Я обещаю, верю. Ария убрала руку и слегка погладила ладонью место ее хвата. Меня коротнуло вновь. Омега, рассадник всего негатива в галактике. Но он этим и привлекает, своей грязью и развратом. Мда, и кому-то же это нравится. Мрак, одним словом. Потом отмывайся месяц, когда свалишь отсюда. Я вышла из порта и меня встретила Элизабет. Мой старый солдат, ушедший за мной с Раннаха и прошедший через все трудности. Через тернии к звездам, так сказать. Она вышла из кары и медленно подошла ко мне. «Ну привет, Хани», — с открытой неприязнью сказала она. Сначала я опешила, но потом поняла, что в каре кто-то остался и следит за нами. «Ария согласилась тебя принять. Я премного тебе благодарна за содействие. После того, как мы с ней поговорим, мы в полном расчете. Тогда давай побыстрее». Она схватила меня за локоть и толкнула вперед, не заставляя меня ждать. «Ладно, ладно». Некоторое время спустя я оказалась перед королевой Омеги, Арией Телак. Весь ее вид говорил, что она та еще стерва и ей не терпится вышвырнуть меня из своей загробной жизни, да и из жизни в целом. «И это Ханите Эвит», — фыркнула хозяйка Омеги и отвернулась. «Я ожидала нечто большее. И тебе привет, Ария». Я махнула рукой и подсела к ней. «Слишком близко», — неодобряюще прищурилась она. «Потерпи немного». Я лучезарно улыбнулась. «Скоро я уйду. Зачем ты пришла? Мне тут птичка нашептала, что Цербер недавно был у тебя в гостях. Скажем так, это были нежданные гости, и я быстро их выпроводила. Думаю, ты не хочешь, чтобы они вернулись вновь». «Не хочу», — кивнула Риа. «Тебе есть что предложить? Новая система ПВО и ПКО. Я показала на своем унике эти системы, самые современные модели». «Это уже слишком», — она небрежно махнула рукой. «К тому же, у меня имеется своя система защиты. Она устарела и уязвима. Несколько грамотных диверсионных групп запросто выведут ее из строя. Зачем ты хочешь мне толкнуть свои пушки?» Телаг взяла в руки бокал с напитком. «Потому что, некий призрак хочет получить твою станцию в качестве базы для экспериментов над местным населением. У тебя есть доказательства?» Бокал в ее руке покрылся трещинами. «Хах, ну разумеется. Я показала ей составленный мною план по захвату Омеги и еще в самом конце нарисовала значок Цербера. Я не поняла по реакции Арии, поверила она или нет, но отнеслась к идее по защите своего королевства несколько серьезнее. Откуда эта информация? От посредника. Что ты хочешь за орудие? Услугу. Что за услугу?» Сразу напряглась Риа. «Когда прибудут жнецы, ты объединишь всех наемников под своим началом и встанешь на борьбу с ними». «Жнецы? Ты серьезно?» «Абсолютно, я пожала плечами, а откуда тебе известно о них?» «Скажем, кое-кто меня просветил. Советник Тивас». Догадалась я и тихо посмеялась. Ариа же наградила меня гневным взглядом. О жнецах Шепард докладывала совету, а у Азари чуть ли не повсеместно круговая порука. «Все просто. Ты слишком умна. Проваливай. Так мы договорились. Помочь тебе в войне со страшной сказкой в обмен за орудие? Я не настолько глупа, чтобы отказываться от такой сделки. Оставайся в блаженном неведении, Ариа». Я встала с дивана. «Боюсь, это была наша не последняя встреча. Системы прибудут в течение месяца. Монтаж и установка за мой счет. И еще, ты не сохранила ли часом труп Кайлинга?» «Часом сохранила. А тебе он зачем?» «Хочу отослать одному знакомому капитану. Он как-то раз сохранил ему жизнь и зря. Забирай, зря только место в морге занимает». Примнова благодарна. Когда Хани вышла, Ариа выбросила в стену испорченный бокал и включила свой инструмент Рон. «Ариа, Тивас, чего тебе? От меня только что вышла Хани Тевит. Что она от тебя хотела?» Оживилась советница. «Предложила сделку. Системы ПВО и ПКО в обмен за помощь в войне со жнецами. Я посчитала это разумной идеей, ведь жнецы — это миф, не так ли? Ведь совет матриархов так усиленно об это твердил. Хранитель, он пролил свет на эту тему и кое-что всплыло. Они реальны?» «Поняла Риа, о чем толкует Тивас?» «Да, Риа, они более чем реальны. Республики Азари усиленно готовятся к войне и проводят скрытую мобилизацию. Остальные расы цитадели, не знаю, возможно, хранитель сумел договориться с главами других государств, или их предводителями. Черт, дело принимает серьезный оборот. Совет матриархов в курсе, только глава совета и я. Ну, теперь и ты. Боитесь паники? Не только, оппозиция может воспользоваться нашим соглашением с Изари и значительно усложнить нам жизнь. Ясно, буду готовить Омегу. Удачи, Ариа, да поможет нам богиня. Советница отключилась. Некоторое время тому назад. Итак, госпожа Цираэль, вы что-то хотели предложить совету матриархов? Да, от хранителя пришел приказ, чтобы мы с вами обсудили условия передачи кое-каких технологий. Мы расово близки, а потому хранитель считает, что мы сможем договориться. Я вас внимательно слушаю. Жнецы реальны. Госпожа посол, попрошу меня не перебивать и дослушать. Нам известно, что вы прячете на Тессе маяк Протиан. Он вмонтирован в статую богини Атоми, что в главном храме. Предположим, он и вправду там есть. Что дальше? В нем находится доказательство существования жнецов. Ви маяка вам все расскажет и покажет. Ви, но там его нет. Мы его не нашли. Вы его не активировали, а наши специалисты смогут это сделать. Допустим, а что дальше? Затем мы совершим сделку. Вы отдадите нам всех ордат Якши и разрешите установить на ваших колониях и основных планетах системы защиты, расположить наши гарнизоны и позволите нашему флоту базироваться на ваших базах, а получите за это технологии наши корабли для изучения, плюс военное, экономическое и политическое сотрудничество. Я должна связаться с советом, только с главой совета матриархов, это главное условие. Хорошо, я ждала Шепард в одном из огромных складов Омеги, спряталась там от ненужных глаз и ушей. Время ожидания затягивалось, я боялась, что спряталась слишком хорошо и теперь Джейн не может меня найти. Но все опасения были напрасны, я увидела, как внизу открылась дверь и через нее прошла Шепард. «Привет, я вышла из своего укрытия, оказавшись сбоку от Джейн. Как поживаешь?» «Здравствуй, Хани». Шепард мгновенно обернулась и взяла пистолет в руки, чем меня немного испугало. «Господи, Джейн!» — взвизгнула я, хватаясь за свой пистолет. «Ты меня пугаешь. Хватит бросаться на всех с оружием в руках. Когда я тебя вижу, пистолет сам кидается в руки». Спокойно сказала она и опустила пистолет. «Чего ты хотела? Тут на Омеге есть отряд Цербера. Я не знаю, что они замышляют, но их надо остановить. Почему ты меня просишь о помощи? Хочу, чтобы Риа потом поблагодарила тебя. Проще говоря, я хочу вас свести под хорошим предлогом. Зачем это тебе? Чтобы в будущем Риа стала помогать тебе в терминусе, да и в других системах, на которые распространяется ее влияние. А твое влияние? Я имею больше рычагов влияния в центральных регионах и пространства цитадели. Да и на наемников я слабовато влияю. В том же траверсе, например, как скажешь, хмыкнула Джейн. Я уже тут пошуршала на эту тему и скажу тебе, я вроде бы добилась успеха, Ари, ты понравишься. Я опустила взгляд на ее руку и увидела свой уник. Ну-ка, что, отдай-ка. Я аккуратно сняла с ее руки инструмент Рон, что прятала в ее кровати. Тебе не говорили, что брать чужие вещи нехорошо? Ты сама виновата. Она вывернула руку. Так, а ну воротай назад на родину. Но Шепард внезапно выбила мой пистолет своим. А я успела с помощью биотики повредить ее. Вот только Джейн не растерялась и рукояткой стукнула меня по голове, а затем своим омни-клинком приложилась к моей шее, чутко порезав. Я хотела дернуться назад, но лишь стукнулась затылком о стену, к которой меня прижала Шепард коленом, пропустив его между моих бедер. Вот я и оказалась в таком подвешенном состоянии. «Хорош, хорош», — залепетала я, вытягивая шею. «Твоя взяла, попалась, ладно». Пискнула я, будь любезна, не отделяй мою голову от туловища, я подумаю. Джейн слегка провела клинком по моей шее и я почувствовала, как по ней потекла кровь. Но сначала мы поговорим, я так не играю, я набралась храбрости, давай я отвечу на твой вопрос, а ты на мой. Ты не в том положении, чтобы торговаться, Шепард придавила локтем. Ты меня не запугаешь, Джейн, я нервно улыбнулась. Соглашайся, хорошо, шумно вздохнула она. Кто такой хранитель? И давай без твоей ненужной лабуты из полулжи. Лидер народа Изари. Без понятия, кто он такой. Вроде бы и живое создание, но как бы запертое в синтетическом теле. Искин. Нет, нечто большее, чем просто Искин. Он знает будущее, Шепард. Никогда с таким не встречалась. Посредник. Кто это? Последний посредник был Игом. По наводке хранителя его нашли и убили, а затем заняли его трон. Теперь новый посредник служит хранителю. Где они прячутся? Без понятия. Где-то в неизведанных регионах космоса. Как ты с ними держишь связь? Через агентов Изари, что на флоте. Кто-нибудь знает их в лицо? Посредника никто не знает, а хранитель. В общем, он как-то при мне обмолвился, что не помнит своего лица. Так что, сама понимаешь, что это должно значить, что ему много лет. Я попыталась пожать плечами, но клинок не позволил мне это сделать. Или у него было так много лиц, что уже не помнит, какое было именно его. Что планирует делать хранитель, не знаю. Он не говорит мне наперед, только ставит одну задачу, после выполнения которой дает следующее задание. Кто ты такая? Ты уже задала 8 вопросов, Джейн. Теперь моя очередь спрашивать. Мне надоело быть прижатой к стене, и я медленно отодвинула ее руку. Давай побыстрее. Шепард убрала свою ногу и опустила меня на землю. Ты рассказала Ляре о той ночи на Элизиуме? Ты сейчас серьезно? Резко спросила она. Абсолютно, и это плюс еще один вопрос, Джейн. Я улыбнулась и достала пластырь из походной аптечки. Помоги закрыть рану на шее. Шепард закатила глаза и стала приклеивать пластырь. Я все еще жду. Да рассказала. Коротко рубанула она. Так не пойдет, отвечай полностью. Джейн нахмурилась и прошлась пальцем по ране, вызвав у меня вспышку боли. Полегче. Я доковыляла к себе в каюту, а там меня ждала Лера. Потребовала, чтобы я обо всем рассказала. Я и ответила, что ты меня избила. Что было потом? Хотела отвезти меня к Чиквас, но я отказалась. Ей захотелось осмотреть меня самой, смахнула с меня всю одежду, а увидев следы, обвинила меня в измене. Я же говорила, что ты изменщица. Я позволила себе улыбнуться. И что ты ей ответила? Что ты изнасиловала меня? Что? Я от возмущения потеряла дар речи. Да ты. Ты потом сама в долгу не осталась. Это все было под воздействием наркотиков. Шепард развернула меня и стала бинтовать мне шею. Как на это отреагировала Лера? Клялась тебя убить. От черт, я влипла. Я хлопнула себя по лицу. Она знала, что ты идешь со мной навстречу. Да, я ей рассказала, что иду к тебе. Как она тебя отпустила? С горем пополам. Не хотела меня отпускать одной. Все хотела пойти со мной. Так что же ты ее не взяла? Нам бы было что обсудить. Трупы не разговаривают. Ты думаешь, она и вправду убьет меня? Да. Ты остановишь ее? Нет. Почему? Не вижу причины. Последний вопрос. Я развернулась к ней лицом. Я что-нибудь для тебя значу? У меня к тебе двоякие чувства, Хани. Когда тебя нет рядом, я хочу тебя убить. За то, что манипулировала мной и моей командой, использовала в темную, бросила меня в маяк. Но в то же время, ты помогала мне, шла с нами в бой, спасла Лиаруна Теруми и леди Бенезию на Наверии, Эшли и Кайдина на Вейермаре, и та ночь на Иллиуме. Так что, тут все сложно. Это радует, я хлопнула ее по плечу, что ты не исходишь по мне соплями. Но между мной и Лиарой ты все равно выберешь ее. Я шмыгнула носом. Тот поцелуй ничего не значит, Шепард. Я притворно обиделась. В тебе умерла актриса, Хани. Она толкнула меня к выходу, подобрав мой пистолет и повесив его к себе на пояс. И все-таки, ты не ответила на мой главный вопрос. Кто ты такая? Да что ты прикопалась? Кто такая? Кто такая? Информационный брокер. Точка. Примечание к части. Главный вопрос в следующих двух главах все решится. Кто вам интереснее? ГГ в мужском теле Гёте или в теле клона Шепард? Или вообще попытаться чередовать два варианта? Глава 19. Мы вышли со склада и я направилась к небольшой пристройке. Шепард шла рядом и спросила, куда мы идем? Сейчас все поймешь. Я со скрипом открыла проржавевшую дверь и мы оказались внутри небольшой комнатушки. На разномастных ящиках сидели люди в массивной грязно-серой броне. Все при оружии изарийского производства, но замаскированного под иные образцы. Джек, Хани. Из тени вышла девушка со стильной прической. Из-под широкого ворота нагрудной брони виднелись татуировки, но само лицо оставалось чистым. Она встала передо мной и оценивающе прошлась взглядом. Ну, так и будешь стоять и смотреть на меня, я развела в сторону руки. Или наконец-то обнимешь, тетя Хани. Дженнифер улыбнулась как чеширский кот и крепко меня обняла. Ее команда состояла из тех детей, что мои геты спасли больше 20 лет тому назад, так что на наши сюсюканье они лишь тихо прыснули с мешками. К моменту ее спасения выяснилось, что родители Дженнифер уже как 2 года были в разводе, а ребенок остался с матерью. После того, как Цербер похитил Нот, ее мать спилась и спустя некоторое время покончила жизнь самоубийством. Отца я искать не стала, он ей вовсе был не нужен. Я пристроила ее к семье, чьего ребенка геты вытащили одновременно с Дженнифер. Сначала все было хорошо, все дети обучались вместе в школе для детей-биотиков. Школу спонсировал, как сейчас называется, синдикаты учителей нанимал тоже он. А вот потом начались подростковые проблемы. Дженнифер оказалась девчонкой, склонной к агрессии и жестокости, но она не была социопатом, а как раз-таки наоборот, сколотила себе банду таких же отпетых хулиганов, которая сейчас сидит вокруг нас. Так что, мне пришлось взяться за их воспитание, пока она не влипла бы в какую историю. Больше 3 лет мы прожили вместе, мне тогда пришлось переехать в квартиру, выделенную синдикатом. Воспитывала я ее в строгости, но без ненужной жесткости. Она, разумеется, сначала сопротивлялась, бунтовала, даже пыталась сбежать. Но потом со временем она успокоилась, мы привыкли друг к другу, пригрелись. Когда ей стукнуло 17, Дженнифер заявила, что хочет стать наемником из ЧВК синдиката, куда чуть ли не поголовно ушла ее банда. Вот тогда я и решила сделать себе отряд биотиков-людей. Рассказала ей правду о Цербере, народах и зарегитах, и предложила стать главой одного особого отряда. Она согласилась и я отправила ее в тренировочный комплекс в родном мире Изари. А вернувшись оттуда, Дженнифер собрала своих друзей в этот самый отряд. Итого на выходе в отряде было 2 девушки, 5 парней и при этом не считая саму Джек. После нескольких успешных миссий в Терминусе она стала известна как Джек. Помню, как тащила ее домой в стельку пьяной, а она хвасталась своей первой татуировкой за первый оставленный труп. В общем, Джек осталась прежней, только вид у нее был чуть более цивильный, так сказать. Легче, я похлопала ее по спине, задушишь же ведь. Кто это? Джек кивнула на Джейн, отпустив меня из своих стальных объятий. Спектр Шепард. Представилась она и протянула Нот руку. Джек сначала покосилась на нее, потом посмотрела на меня и лишь затем пожала руку, при этом смотря ей в глаза. Послышался скрип бронированных перчаток. «Я Джек». Она отпустила руку и хищнически улыбнулась. «А это мой отряд». «И как называется твой отряд?» «Никак, просто отряд». «Познакомились?» Я вклинилась в диалог. «Ну и отлично. Пора за работу». Я положила на центр ящика тактическую голокарту. «Вот тут агенты Цербера что-то прячут. Это участок тоннеля, по которому когда-то возили нулевой элемент. Сейчас он заброшенный, ведет в тупик. Что они там делают, я без понятия, но в любом случае вам надо их остановить. Вам? — удивилась Джейн. То есть, ты не идешь с нами? Разумеется, нет, я возвращаюсь в загробную жизнь, — махнула я рукой, — буду ждать у Арии в баре. Ладно, Цу я вам дала, а дальше вы сами. Удачи. Уже у выхода я выкрикнула: до встречи, Джек. Я направлялась к стоянке с такси, как кто-то выскочил из-за угла и открыл по мне шквальный огонь из чего-то автоматического. Забившись под вывеску с рекламой и использовав ее в качестве укрытия, я увидела, как все такси стали сматываться с площадки. Моя очередь. Дождавшись, когда стрелок выйдет на перезарядку, я дернулась за своим оружием и обнаружила, что в кобуре его нет. Блеск. Шепард, тварь такая не отдала. Я пригнулась, когда очередной выстрел высек искры прямо над моей головой. Примерно поняв, в какой стороне от меня находится стрелок, я подняла биотический щит и рванула вперед. Стрелок сосредоточил огонь на мне и бил короткими очередями, но когда я приблизилась к ней на расстояние биотического броска, он поставил передо мной сингулярность. Еще бы чуть-чуть, и я влетела бы туда, и моя песенка была бы спета. А так, я ринулась в сторону и обошла стрелка по флангу. С помощью биотики я притянула его к себе и со всей дури вмазала его лицом в землю. Стрелок оказался девушкой, а точнее Эзари. Когда она сняла шлем, я увидела перед собой Леру. А я-то думала, кто так хреново стреляет. Хмыкнула я: ты заплатишь за то, что сделала с Джейн. Я прям чувствовала, как от нее веет ненавистью. Ну, мне жаль, наверное. Хотя нет, я вру. Улыбаюсь ей в ответ. Лера стремительно приблизилась ко мне и нанесла серию ударов, которые я поймала в блок. Выловив момент, я бью ее в нос раскрытой ладонью и ломаю его. У нее из носа потекли две струйки темно-синей крови. Ну вот к чему привело твое упорство. Не суйся в воду, не зная броду. Лера рукой смахнула с лица кровь и снова бросилась в бой. Удары были сильные, да к тому же усиленные биотикой, но неграмотные. Будто била, чтобы ударить. Тессо не размахнулась для удара справа, но я перехватываю ее руку у локтя, правой бью по лицу, а затем роняю ее на колени, ударив ногой под колено. Она засветилась биотикой, но я ударом колена в челюсть выбиваю из нее концентрацию, что окончательно выбивает из нее дух. Успокоилась, я небрежно бросаю ее на землю. Она со стоном переворачивается на бок. Я думала, ты умнее и не станешь так глупо мстить. Ты же ведь ученая как-никак. Зачем? — слабым голосом спросила она, шмыкая кровью. Зачем ты это сделала? Чего тебе не хватало? Почему? Я присела на корточки рядом. Честно говоря, я не знаю, что на меня тогда нашло. Может быть, меня соблазнил беспомощный вид Джейн. Мы еще не закончили. Лера резко выдернула из-под себя руку и чем-то выстрелила в меня из своего инструментрона. Я успела уклониться, и выстрел лишь вскользь задел щеку. Я выкрикнула и завалилась на спину, но когда вскочила на ноги, то увидела, что от Леры и след простыл. Под стать Джейн, я потрогала щеку и поняла, что крови нет, но она горит из-за близко прошедшего снаряда. Сволочь. Я почти что добралась до резиденции Арии, как мне на уник пришло письмо от Терра. У нее какие-то проблемы, и она хочет встретиться со мною в безопасном месте. Сказав, что я уже иду, я сменила вектор движения и ушла в жилые кварталы. Народу там была тьма, спрятаться там от соглядатаев легче легкого. Придя по адресу, я вошла в небольшую квартиру и нашла там Гита, хранитель. Она буквально набросилась на меня. У меня проблемы. Я тебя внимательно слушаю, — сказала я, поглаживая щеку, на которую покушалась Лера. Я не знаю, как это описать точно, но мне кажется, что я влюбилась. А господи, ты же не ребенок, Элизабет, сама разбери. Так, повтори, что ты сказала. Я испытываю чувство влюбленности, — повторила она. Ты что? Я схватила ее за плечи. Я влюбилась в Арию. Вау. Я выдохнула и отпрянула от нее. Это невероятно, но черт подери возможно. Та же Сузи, например, тоже смогла втюриться в Джокера. Я стала нарезать круги, потирая щеку. Значит так, ты главное не пугайся, это нормально. Учитывая, какая у тебя платформа, в смысле, максимально приближенная к оригиналу. И еще, хранитель, я уже не осознаю гетов внутри платформы. Она положила руку к себе на грудь. Мы словно стали едины, они теперь словно мои мысли, а не геты. Я, кажется, поняла, в чем дело. Остановившись, сказала я: поздравляю тебя, Элизабет Терра, ты эволюционировала. Эволюционировала? Да, Теперь ты не АОЛ, а цифрованная личность. И что-то мне подсказывает, что у тебя вновь есть душа. Я заслужила обратно душу, судя по всему, да. И вот результат, ты влюбилась и Маловкова, в саму Арию. Я хмыкнула. Как ты думаешь, как это произошло? Мы 200 лет заботились друг о друге, хотя мы обе об этом вслух не говорили. Она пожала плечами. Может, в этом ответ, может. Ладно, что еще тебя беспокоит? Это все, хранитель. Но у меня возник вопрос, кто такая Сузи? Корабельный И, который будет установлен на второй Нормандии. Я махнула рукой. Хранитель, вы видите будущее? Глаза Элизабет были соразмерны монетам. Ну, разумеется, нет. Что за глупости? Усмехнулась я и вышла. Вернулись мы в загробную жизнь разными маршрутами и в разное время, так что никто ничего не заподозрил. Наслаждаясь коктейлями, я ждала возвращения Шепард. Пару раз ко мне подкатывали местные посетители, но я их отшивала. Я на работе, как-никак, хотя соблазн был велик. Эх, и еще я чувствую, как Риа постоянно смотрит на меня. Лера, бесноватая Азари, как она сумела меня найти? Следила за Джейн до склада, черт его знает, но с этим необходимо что-то делать. Сейчас мне повезло, но как далеко она может зайти? И Джейн не собирается вмешиваться. Гадина такая, сама заварила эту кашу и устранилась от ответа. Ладно, утро вечера мудренее, потом разберемся. Сделав повторный заказ бармену, я продолжила ждать. После нескольких стаканов и закуски, ко мне подсела слегка помятая Джейн. «Все прошло удачно?» – спросила я. «Да, все живы и целы». Цербер напичкал вагонетки взрывчаткой, хотели потом отправить их в шахты и взорвать. ГМ, я поняла их замысел, в случае успеха, это бы урезало бюджет Арии и корабли наемников не смогли бы тут заправляться. Уверена, Цербер хотел подцепить этим если не Арию, то хотя бы наемников, предложив им свои услуги. Их планам не суждено сбыться, что дальше? А теперь мы идем к вон тем парням, к нам шли ребята Арии. Они нам сейчас расскажут, что к чему. Наемники отвела нас к Арии. Там я опять вольготно расположилась на диване, а Джейн села с краю. Королева Омеги выгнала всех лишних, за исключением Элизабет, и начала говорить. «Я узнала о перестрелке в тоннелях», — спокойно сказала она. «Вдевятером уничтожить целую группу. Неплохо. Я сделала это не просто так», — ответила Шепард. «Ну, разумеется», — усмехнулась Риа. «Что ты хочешь?» «Пока ничего, возможно, в будущем мне понадобится твоя помощь». «Это ты ее научила?» – устало спросила она меня. «Я довольно киваю». «Шепард, я могу рассчитывать на твою помощь, близится время перемен». Ария зыркнула в мою сторону. «Помогу, чем смогу. Тогда я тебя более не задерживаю. И еще я открыла на твое имя безлимитный тариф во всех моих заведениях. Так что можешь отрываться между убийствами со своей командой». «Спасибо, Ария». Джейн вышла. «Зачем ты устроила это?» – спросила меня Телак. «Что это?» «Встречу, ты же знала о теракте и не сказала мне, и послала туда спектра, чтобы затем я приняла ее. Зачем? Ты же поняла, что я неспроста так верчусь вокруг этой землянки. Она сыграет важную роль в круговороте будущих событий. Шепард знает о жнецах?» «Да, я смотрю, ты поверила в страшную сказку?» «Сказка оказалась настолько страшной, что все стали спешно вооружаться и запасаться большим количеством спиртного, чтобы пережить весь этот ужас. А как тебя проняло?» Усмехнулась я. «Сколько времени у нас есть?» «Чуть больше 2 лет. Откуда такой срок?» «У хранителя свои секреты. Мы выстоим, конечно, иначе хранитель бы просто заныкал всего побольше и зарылся бы в землю в самом уголке галактики, а не возился тут с нами». Успокоила. Ария нервно усмехнулась. «А теперь проваливай, ты приносишь лишь дурные вести». «Как скажешь, Ария». Я вышла из клуба и стала обдумывать, как бы попасть на борт Нормандии. Тут я заметила Джейн, которая вышла чуть раньше и сейчас стоит внизу. Примерно прикинув, как с ней завести диалог, я спустилась по лестнице и хлопнула ее по плечу. «Не подбросишь до дома?» – улыбаюсь я. «В карцере давно не сидела, или хочешь побыстрее оказаться в допросной на Тесси?» «Не угадала. Тут несколько часов назад одна наша знакомая Азари на мою жизнь покушалась». «Лера, что ты с ней сделала?» «Я, да она чуть не пристрелила меня, а мое состояние тебя вообще не интересует, если ты хоть пальцем ее». Шепард стала мне угрожать, но я увидела, как к нам стремительно летит кар. Судя по его скорости, он собирался сбить нас. «Джейн, берегись». Хни обхватила Шепард руками и биотическим рывком устремилась в сторону. Через долю секунды прогремел страшный взрыв и парочку выбросила к дверям клуба. Не успела Гаря сесть, как из всех сторон грянула серия выстрелов. Охранники клуба «Арии» начали палить в ответ, особо не целясь, стреляли во всех подряд. Джейн схватилась за голову, вытрясла пробки из ушей и лишь потом обнаружила, что на ней не дыша лежит Хани. А черт, она увидела, что спина Азари вся кровоточит, щиты и броня не выдержали. «Джокер, быстро отправь ко мне десантную группу с Чиквас, у нас тут раненый». Шепард аккуратно оттащила Тэвит вовнутрь клуба и положила ее на диван. «Держись, сейчас станет немного легче». Капитан вколола Хани несколько доз понацеленно, затем она осмотрела рану. Картина была страшная, кожу словно чем-то срезала, в нескольких местах виднелись кости плюс многочисленные ожоги. Чудо, что она вообще жива, а не умерла от болевого шока. Мимо Джейн пронеслись бойцы Арии, за дверьми все еще слышалась стрельба. Когда она плавно утихла, в холл клуба ворвался отряд Шепард с Чиквас во главе. Кайден и Гарус несли носилки, в которую перенесли Хани, и отряд вновь двинулся, но уже в обратном направлении. Вбежав на корабль, Хани сразу же отправили на хирургический стол, и над ней нависла Карин. «Джейн!» К командиру подскочила Лера. Все ее лицо было в бинтах и пластырях. «Что случилось? Кто-то покушался на мою жизнь?» Шепард наблюдала через окно в медотсеке, как Чиквас пытается помочь Хани. «Кайден, выясни, что можно достать тут на Омеге». «Понял, капитан». Лейтенант унесся по приказу. «Ты в порядке?» — спросила Лера. «Со мной все хорошо». Джейн утопила пальцы в своих волосах, Хани прикрыла меня своим телом. «Наверное, это меня и спасло, богиня». Тессо не стала сокрушаться по своему поступку. «Ай-яй-я, с тобой», — Шепард пригвоздила ученого взглядом, — «мы сейчас все обстоятельно обсудим». Джейн схватила за руку Леру и утащила ее к себе в каюту. Там она рывком усадила ее на кровать и, уперев руку к себе на колени, сокрушенно спросила: «Вот зачем ты сделала это? Так было нужно». «Нужно? Кому?» Джейн посмотрела ей в глаза. «Мне». Лера разразилась гневным криком. «Я хотела отомстить. За меня? Да. За то, что она сделала с тобой». Переведя дыхание, Лера шепнула себе под нос: «И со мной». «Ты смотрелась в зеркало? Хани же могла убить тебя. Я уверена, она могла это сделать, но остановилась». «Я права? Да». Азари отвела взгляд. Повисла тягостная пауза. «Я не понимаю ее. Зачем она так поступила? Мучает, потом спасает. Словно это для нее какая-то игра». Из ее глаз покатились слезы, которые впитались в бинты. «Что сказала Чиквас?» Джейн присела рядом и смахнула ее слезы. «Сломан нос и еще несколько трещин. Шрамы останутся?» «Нет, Карин прекрасный доктор. Это радует». «Чиквас?» Шепард перехватила доктора у выхода из медблока. «Как она?» «Буду честна с вами», — тяжело вздохнула Карин. «Мне ее не спасти с имеющимся на борту оборудованием. Не уверена, что и на цитадели сделали бы это. Изари, они могут ее спасти. Я не знаю, как далеко они ушли вперед в плане медицины. Возможно, у них есть шанс, но им попросту не успеть до нас. Доктор, но должен же быть выход. Поймите, Шепард, у нее многочисленные ожоги разной степени, у нее практически не осталось ни одной целой кости, смещение всех органов, да там много чего еще. Странно, что ее вообще не разорвало взрывом. Она как раз совершала биотический рывок, видимо, это рассеяло удар. Вполне вероятно. Что нам делать, Чиквас? Сейчас я ее напичкиваю сильнейшими обезболивающими, но долго так продолжаться не может. Это обезболивающее убьет ее нервную систему. К концу суток я прекращу подачу обезболивающего. О боже, Джейн схватилась за лоб. Это же убьет ее, верно? Да. Простите, командир, я сделала все, что было в моих силах. Сколько у нас времени? У Ханита и Витта остался только час. Извините, мне нужно подготовиться. Карин ушла к себе в отсек. Этот час Джейн никак не могла найти себе места, пыталась найти решение из действительно безвыходной ситуации. Когда этот долгий час истек, Шепард решительно вошла в отсек Чиквас. «Доктор», — Джейн отвлекла Карин от махинцы с какими-то ампулами, — «я могу попрощаться с ней?» «Да, у вас будет несколько минут, перед тем, как я...» Чиквас кивнула на приготовленный шприц. «Эвтаназия? Надеюсь, вы понимаете, что это акт милосердия». «Понимаю», — Шепард немного посмотрела на шприц и затем решительно взяла его в руки. «Я сама это сделаю». «Вы уверены?» «Полностью». «Как пожелаете, капитан». Карин отошла к оборудованию с обезболивающим и отключила его. Через 5 минут она придет в сознание. «Вколите укол в капельницу, это все, что от вас требуется». Доктор кивнула и вышла, заблокировав отсек, чтобы его могли открыть только изнутри. Джейн встала рядом с Хани. Ее некогда бирюзовая кожа стала серой, под глазами были черные круги. Весь ее вид говорил, что скоро она покинет этот мир. Шепард с силой зажмурилась и глубоко вдохнула. «Джейн, Хани!» Шепард резко открыла глаза. «Я хотела сказать тебе спасибо. Ты спасла мне жизнь». «Хах!» Слабо улыбнулась Хани. «Не только тебе, Шепард, а всем в этом грибанном цикле. Всем?» «Да, Джейн, ты ключ к спасению галактики. О чем ты говоришь, Хани?» «После смерти объясню. Сейчас мало времени. После смерти, хватит говорить загадками, хотя бы сейчас. Джейн, не будь занудой. Все мы умрем, а некоторые и не раз. Ты сейчас про себя, и про тебя. Я умру, в смысле, я умру несколько раз? Да, это должно случиться. Ничего не понимаю, Аркх». Хани закатила глаза. «Твою мать, как больно. Потерпи немного». Шепард ввела раствор в капельницу. Никто не видел, как у нее слегка подрагивали пальцы. Затем она посмотрела в глаза Хани, и та все поняла. «Прости, у меня к тебе просьба, Джейн, подержи меня за руку, перед тем, как я уйду». Шепард молча взяла ее и без того холодную руку. Помолчав некоторое время, Хани произнесла: «Сейчас скажу пафосную мудрость, давай». Улыбнулась Джейн, вечно скалящаяся Азари. «Смерть — это только начало». Хани с улыбкой на лице закрыла глаза, ее рука ослабла, и она выпала из пальцев Шепард. «Тогда я не прощаюсь, Хани Тэвит». Примечание к части. Хотел, чтобы в конце было много соплей, но походу не вышло. Глава 20. Джейн накрыла тело белой тканью и мелкими шагами отошла от медицинского стола. Она отрывисто вспоминала все яркие моменты, что она пережила с Хани. Простояв так несколько минут, она вышла из отсека, где ее встретила Чиквас. «Командир, вы в порядке?» – вежливо спросил бортовой врач. «Да», – не моргнув, сказала Шепард. «Со мной все хорошо. Как придете в себя, я жду вас на медосмотре». Карин вернулась на свое рабочее место. Джейн поправила свой пояс, прошлась пальцами по пистолету, который отобрала у Хани, и направилась в рубку связи. Там она вызвала советника Тивас, чтобы рассказать последние новости. «Командир», — удивилась Азари, — «дело срочное, у меня тут Хани Тэвит. Она скончалась несколько минут назад у меня на корабле». «Секунду, Спектр». Тивас подозвала к себе помощницу, шепотом отдала несколько приказов и затем вновь обернулась к капитану. «Что случилось? Как это произошло? Мы стояли перед резиденцией Ари, главы Омеги, как в нас врезался кар со смертником-водителем. Транспорт был заминирован, он взорвался и нас отбросило в сторону. Хани прикрыла меня собой и поплатилась за это своей жизнью». «Ясно». Советник заметно помрачнел. «Вы знаете, кто готовил покушение на вас?» «Нет, я даже точно не могу сказать. Пытались убить меня или ее, а может нас двоих сразу. Я свяжусь с посольством Изари, необходимо их предупредить. Надеюсь, гибель третьего лица в их государстве у вас на борту не вызовет ненужных дискуссий». Последнее она пробубнила себе под нос. «Будьте на связи, я скоро свяжусь с вами вновь». Советник Тивас отключил связь. Шепард устало потерла глаза и стала размышлять над последними словами Хани. «Я ключ к спасению галактики. Черт, что должно это значить? Откуда хранителю это известно? Неужели он действительно пророк?» «Ладно, Хани обещала вернуться, спросим у нее поточнее». И тут сразу же второй вопрос: как она вернется? У нее что, сделка с Богом или дьяволом, ну или кто там у Азари? А еще она пророчила мне смерть, которая неизбежна, но необходима, и после я тоже восстану из мертвых. Что за библейские мотивы? Мда, перед смертью Хани успела запудрить мне мозги. «Капитан, это был Джокер, тут кто-то ломится нам в дверь, какая-то девушка. Внешне вроде бы ничего, но прическа мне не нравится». «Что?» «Картинку с камер», — потребовала Джейн. «Секунду». Вот, появилось изображение, где кто-то бьет биотикой по шлюзу и что-то гневно выкрикивает. «Джек, впусти, я встречу ее». Шепард бегом направилась к носу корабля. Джефф уже впустил Джек, и теперь она, угрожая экипажу оружием, требует, чтобы ей отдали Хани. Джейн успела вовремя, наемница распоясалась настолько, что чуть не пристукнула Пресли. «Шепард». Дженнифер, увидев командира, отпихнула в сторону Гаруса. «Где она? Пройдем». Джейн провела Джек в медотсек. «Чиквас, будьте любезны, оставьте нас наедине». «Конечно». Карин вскользь посмотрела на ноты и вышла. «Ну?» — нетерпеливо спросила Джек. Шепард кивнула на тело Хани, которое Чиквас готовилась положить в специальный мешок для тел. Нет, она небрежно отбросила винтовку в сторону и пошла вперед. «Дьявол, ты же не могла так уйти, тетя!» Шепард отвернулась и вышла. «Кто это?» К Шепард подошел турианец. «Джек, наемница!» Хани была ей тетей. Джейн посмотрела на закрытую дверь. «А может быть, нечто большим?» «ГМ», усмехнулся Гарус. «Хоть она и была стервой, но у нее было доброе сердце». «Это точно!» «Капитан, на связь снова вышел Джокер, вас вызывает советник Тивас». «Уже иду». Она направилась назад в комнату связи. Встав перед панелью, Шепард ответила на вызов. «Советник, Спектр, посол Изари выслал корабль и передал координаты для встречи. Вы должны отдать им тело для захоронения». «Конечно». «И еще, со мной связалась Риа, она сообщила, что напавшие были батарианскими националистами». «Понятно», нахмурилась Джейн. «Значит, целились в меня». «Что-то еще?» «На этом все. Как передадите тело, свяжитесь со мной». Присланный корабль оказался жнецом. «Капитан», Джокер посмотрел на Шепард, «вы уверены, что это хорошая идея? Эти штуки даже у меня вызывают мурашки на коже». «Все нормально», успокоила его командир, «это Изари, они прибыли за телом». «Принимай челнок». «Так точно». Пилот принялся за работу. На Нормандию прибыл челнок, который забрал Хани, и еще гет-пилот попросил Шепард лететь с ним. «Меня загрузили в разум жнеца, и я пробудился ото сна. Оказывается, умирать неприятно. Хорошо, что я сейчас в теле машины, ни тебе трясучки, ни тяжелых прерывистых вдохов-выдохов. Но и минусов, конечно же, тьма, никаких эмоций, никаких чувств. Даже стебаться не тянет, хотя 200 лет назад еще хотелось. Ну да ладно, хранитель», — сказал вслух Гет, — «что вернул меня к жизни. Вы меня слышите?» «Слышу». «Все прошло успешно?» «Да, никаких сбоев и нарушений выявлено не было. Все процессы в норме и в пределах допустимого колебания. Это скоро пройдет, воскрешение штука сложная. Как там Шепард?» «Ждет. Никаких действий ею принято не было. Скажи ей, что я скоро выйду». «Я перенес свое сознание в заранее подготовленное тело Гита, замаскированного под мужчину. Хотел сбить им с толку совет цитадели, если бы я был на грани фола, но сейчас предстану в новом для себя обличии перед Джейн. Разница в телах колоссальная, я чувствую, что несет в себе воздух, но я не чувствую всю какофонию запахов, лишь отдельные молекулы. Чувствую тепло и холод, но всего лишь как разницу температур. Придется долго привыкать к новому телу. Я надел на себя костюм и маску Ривана, который сшили тоже ради шутки, и вышел навстречу к Джейн. Она гордо стояла и рассматривала внутреннее убранство корабля, смотрела на гетов, что проходили мимо. Наконец она заметила меня, и я медленно подошел к ней. «Здравствуй, Шепард», — кивнул я. «Я Хан Теевит». «Тоже Теевит?» Она выгнула бровь. «Хани была твоей женой?» «Нет, мы были приемными детьми, сама понимаешь. Тебя тоже вырастили в пробирке?» Джейн скрестила руки у себя на груди и улыбнулась уголками рта. «Тут ты права». Я потянулся к лицу, чтобы снять маску. «Ох ты», — Шепард уронила челюсть вниз. «Ты красив, спорить не буду». «Впечатлена?» «Это слабо сказано». Тут Джейн взяла себя в руки. «Надеюсь, хотя бы характером вы отличаетесь». «Да, мы абсолютно противоположны друг другу. Я несколько спокойнее, чем моя бесшабашная сестра. Что-то мне не кажется, что ты будешь ее оплакивать, как только я покину твой корабль». «Верно, зачем оплакивать тех, кто вскоре воскреснет? Кстати, о воскрешении, как она собирается возвращаться? Поймешь, когда воскреснешь сама. Теперь я верю, что вы, брат с сестрой, оба любите говорить загадками», — фыркнула Шепард. «Поработай с хранителем и не так заговоришь». «Так кто такой, этот ваш хранитель?» «Хани тебе все расскажет. А когда она вернется в мир живых?» «Года через два. Плюс-минус декада. Не хочется ждать так долго. Выбора я тебе не давал. Черт с тобой». Джейн качнула головой, и ее волосы разлетелись веером. «Какую должность ты занимаешь?» «После смерти Хани, теперь я левая рука хранителя». «Кто такой серый посредник? Зачем тебе он нужен? Даже если я назову тебе его имя, его местоположение тебе неизвестно, и достать его ты не сможешь». «Уговорил», — Шепард ковырнула носком ботинка пол, — «что тебе от меня нужно?» «Ничего, я просто хотел увидеть тебя вживую. Посмотреть на ту, которой так благоволит хранитель и от которой впадала в экстаз Хани». «Хани сказала», — чуть нахмурилась Джейн, — «что я спасу этот цикл». «Что это значит?» «То и значит, ты можешь спасти галактику». «Как? Почему я? И каким образом я это сделаю?» «Ты выбрана галактикой, Шепард, это твоя судьба. Избрана? Да, Шепард, ты избранная. Что за чушь? Это что, какое-то пророчество? Джейн залилась гневом. Называй это как хочешь, сути дела это не меняет. А если я не хочу спасать этот цикл? Шепард махнула рукой. Можешь не спасать, выбор полностью за тобой. Но надеюсь, ты сделаешь. То есть Джейн выставила вперед указательный палец, тем самым оборвав меня, я решаю, судьбу галактики, скорее судьбу цикла. Вот дрянь, Шепард накрыла глаза руками, почему всякое дерьмо сваливается исключительно на меня? Потому что ты, заткнись, хватит на сегодня, я возвращаюсь на Нормандию. Она, крепко сжав кулаки, тяжелой поступью ушла назад. Ладно, сказал я ей в спину. Когда Нормандия улетела, я вернулся к месту, где меня воскресили. Тело Хани, с несколькими крупными трубками воткнутыми ей в затылок, все так же лежало на столе. Немного странно видеть себя мертвым и со стороны. Хранитель, мое внимание привлек Гет, вертевшийся вокруг тела с планшетом в руках. У общности есть вопрос. Я вас внимательно слушаю. Какого это, умирать? Ну, я же не умер. Я развел руками в сторону. Всего лишь сменил одну платформу на другую. По всем параметрам и процессам, вы пережили смерть. Хех, пытливый какой. Умирать. Моя смерть была насильственной, вкололи что-то и я тихо уснул, с улыбкой на лице. По ощущениям, будто батарейку вынули. А что было после? Пластины на голове Гита зашевелились. Тьма. Рай, ад, этого не было. Пожал я плечами. Может быть, меня никто не торопился принять в свое заведение, зная, что я скоро воскресну. Для Бога нет рая и ада. Ты это сейчас к чему? Вы наш Бог и вы не можете умереть. Возвращаюсь к предыдущим задачам. Гет снова стал тыкать в планшет, оставив меня с одним огромным вопросом. Глава 21. Советники. Поздоровалась Шепард. Шепард. Раздраженно начал турианец. Вы передали тело? Да. Коротко рубанула она в ответ. Кто его забрал? Вежливо спросила Тивас. Хан Тевит, мужчина, человек. Он сказал, Шепард скрестила руки, что Хани была его сестрой. Якобы они были приемными детьми, возможно, их воспитал сам хранитель. Он серый посредник? Нет, но он сказал, что посредник, Гет. Мне кажется, он солгал, чтобы сбить меня с толку. Продолжает политику Хани, много лжи с капелькой правды. Вероятнее всего, вы правы. Повел мандибулами Спаратус. Какую должность он занимает при нем? В разговор вступил Валерн. Он занял место Хани, когда они узнали о ее смерти. Вы сумели выяснить хоть что-нибудь об этом хранителе? Поинтересовалась Тивас? Нет, фыркнула Джейн. Хан сказал, что Хани мне все расскажет, как воскреснет. Что, простите? Азари покосилась на других советников и поняла, что не ослышалась. Перед смертью у нас с Хани был небольшой разговор. Она сказала, что воскреснет и мы встретимся вновь. Воскреснет? Сухим голосом спросил Спаратус. Как, вы уверены, что Хани Тевит скончалась? Валерн не дал Шепард ответить и стал спрашивать сам. А это не было фальсификацией. Уверена, абсолютно. Джейн отвела взгляд. В смерти Хани сомневаться бессмысленно, внезапно сказал Тивас. Доказательств, представленных спектром, достаточно. Согласен, кивнул турианец, но все же, как она собирается воскреснуть, не имею ни малейшего представления, честно ответила командир. Оставим этот вопрос на потом, Тивас вернула ситуацию в рабочее русло, есть возможность захватить Хана для допроса? Нет, отрицательно покачала головой Шепард, он мне показался более адекватным по сравнению с Хани, боюсь, я не смогу его перехватить. Жаль, выдохнул Валерн и потер свой подбородок. Это бы пролило свет на многие вопросы. «Каково мое следующее задание?» – спросила Джейн. «Отправляйтесь в скопление туманности Омеги», – ответила Азари. «Там пропало уже 4 корабля Альянса Систем. Сами они не нашли никаких следов, корабли просто бесследно исчезали. Командование Альянса попросило нас направить туда спектра, отправляйтесь туда, пока мы не придумаем, что нам дальше предпринять по отношению к хранителю». «Да, советники, Млечный путь». Туманность Омега, система Эмада, Алкера, Джейн. Я присел рядом с останками Шепард. Вот мы и встретились. Команда гетов шныряла в округе, осматривая внутренности Нормандии. Вскоре ко мне подошли геты, во главе с Изари, которые вели стазис-камеру на репульсорах, в нее мы и положили тело Шепард. Свяжитесь с коллекционерами от имени серого посредника, скажите им, что тело у меня и сделку мы проведем на Омеге и оповестите Арию. «Ей это не понравится», — сказала Изари. Скажи ей, что это в уплату долга за тот случай со сделкой между светилами и коллекционерами. Она поймет и чинить препятствий не станет. Если начнет гнуть свою линию, заплати ей немного. А что с этой Азари, Лерой? Я посмотрел на разбитый Мака. Устрою утечку, пусть она узнает о сделке и прибудет на Омегу спасать Шепард. Точнее, то, что от нее осталось. Что насчет Цербера? Призрак получил технологию коллекционеров. Я еще раз окинул взглядом уже закрытую капсулу. Так что, они будут там. А вы, что вы предпримете? Пока что я хочу проведать команду Шепард и заручиться их поддержкой в будущем. Они центровые игроки. По крайней мере, так было в третьей части. Что, простите? Изари шагнула ко мне. Я говорю, что в третьей части моего плана они занимают важную роль. Вывернулся я из ситуации. Давайте закругляться здесь. Не стоит тут задерживаться. Да, хранитель. Я прибыл на станцию, куда эвакуировали уцелевших членов экипажа Нормандии. Сейчас их допрашивают сотрудники каких-то спецслужб Альянса, в попытках узнать, что же все-таки произошло и какова судьба капитана Шепард. Тализара Наррая сидела у иллюминатора станции и смотрела на открытый космос. Судя по ее сгорбившейся фигуре, на душе у нее было погано, и ее можно понять почему. Я подошел сбоку, но так, чтобы она меня заметила, и сел рядом. «Здравствуй, чего скучаем?» «Привет, да так, я недавно потеряла друга». Судя по ее голосу, она долго плакала. «Он погиб?» «Да, погиб, спасая нашего пилота». Видимо, ей надо было выговориться. Не каждый может рассказать о друге, который готов пожертвовать собой ради других. «Как звали твоего друга?» «Шепард». «Командир Джейн Шепард, первый спектр человек». Я понимающе кивнул. «Ты слышал о ней?» Развернулась ко мне Тали. «Мало того, мы служили вместе». Я позволил себе улыбнуться. «Блиц, мы прошли вместе. Я был под ее командованием во время той кампании». Она не рассказывала о своей службе. Заметила Кварианка. «Там мало чем можно гордиться». Я дернул подбородком, как бы отыгрывая роль, кровь и грязь. «Прости, я не хотела». «Не парься, все в порядке. Я Тализара Васнор». Она на мгновение запнулась. «Наррая, Хан». Протягиваю руку, и она ее пожимает. «Хан Соло, капитан второго ранга в отставке. Ты служила у Джейн?» «Да», ее голос слегка повеселел. «Она спасла меня от подосланных убийц Сарина». «Разве?» Я слегка прищурился. «Она рассказывала, что нашла тебя вместе с какой-то Азари из делового центра или биржи». «А», Тали растерялась. «Джейн тебе рассказывала обо мне?» Вскользь я махнул рукой и как бы не обратил внимания на ее наглую ложь. Встречались пару раз, и она рассказала о своей команде. И Тали стала ломать пальцы рук. Что она рассказывала? Что она желает поскорее избавиться от этой ужасной компании инопланетян, выбросив их в открытый космос. Кварианка замерла, не зная, что сказать в ответ. Я пошутил, она была рада, что у нее такой экипаж и команда. Ха, она отмерла и мотнула головой. Я поняла. Но, пожалуйста, не шути так больше, иначе я хакну твой уник и оформлю на тебя кредит с огромным процентом на Иллиуме. Я тоже пошутила. Коварно хмыкнула Тали. Ну, знаешь ли, я поежился в кресле. Пожалуй, я не буду с тобой больше так шутить. Ладно. Она пожала плечами, но судя по ее сузившимся светящимся глазам, она довольна эффектом. А ты тоже тут из-за Шепард? Не совсем, я улыбнулся, я тут из-за тебя. Меня? Она искренне удивилась. Да, Тали, ты же ведь еще не забыла, что работаешь на посредника, ведь так? К моему удивлению, она не растерялась, а выхватила из-за голени свой нож и приставила его к моему горлу. Ну, точнее попыталась, я перехватил ее руку и приставил клинок к ее боку. И все это сидя на соседних сиденьях. Полегче, тебе еще многому придется научиться. Я не дал ей вырваться, положив свободную руку к ней на плечо. Кто ты? Еще один агент, прям как ты. Меня обманом сделали им, а потом шантажировали. Да, а ты думала, в сказку попала? Ананас, ананас, такой позывной дал тебе посредник. Арх, Тали стала вырываться из захвата. Пожалуй, хватит на сегодня. Я резко отпрянул от нее, выпустив ее кисть. Есть для тебя работа. Я больше не буду работать на посредника. Будешь, я включил свой уник, ты получила доступ определенного уровня. Теперь тебе открыты некоторые секреты. Нет, я не куплюсь на это вновь. Хватит истерить тебе, Тали. Я осмотрелся, не привлек ли я ненужного внимания. Ты же знаешь, что геты служат Изари. Знаю. Ну так вот, готовится освобождение Раннаха, Так что не дури и возвращайся на мигрирующий флот. Освобождение. Ее глаза расширились до невероятных размеров. Да, Гета и Зари хотят встретиться с Гетамираннахо и обсудить условия освобождения планеты. Ты представляешь, бескровное возвращение домой. Нет, не представляю. Ты меня обманываешь. Тали вновь попыталась начать махать своим ножиком. Так, а ну дай сюда. Кое-как мне удалось вырвать оружие из ее трехпалых рук. Потом отдам, и нет, я тебя не обманываю, все всерьез. Как вы собираетесь это сделать? Отправим послов, их сразу же убьют. Да тише ты, я легонько стукнул ее по шлему. Нет, не убьют, мы подготовились. Да, и кто отправится к молотильщику в пасть? Заметно тише закончила она. Я и ты, киваю ей, это твое будущее задание. Я не настолько безумна, именно настолько... «Будешь первой кварианкой, посетившей Раннах и вернувшейся назад. Все это плохо пахнет», — буркнула она. «Да что ты чуешь через свои бесконечные фильтры?» Осклабился я. «Почему именно я?» «Потому что так захотел хранитель. Так что готовься. По дороге надо будет заскочить на мигрирующий флот». «Зачем?»